Но религия – это не мероприятие и не кампания. Ее взлет или накал происходит, как правило, либо в связи с крайним бедствием населения, либо, что все же чаще, в связи с неким значимым религиозным событием, с явлением какого-либо пророка или святого. Может быть, РПЦ на период церковного ренессанса хозяйственные заботы по расширению приходов сопрягла с необычайным духовным взлетом? Может быть, солнце какого-либо праведника всею своей мощью, как это не раз случалось в дореволюционной России, засияло над суетой нашей бренной жизни? Нет, к сожалению, этого не наблюдается. Как говорят в народе, закон существует для того, чтобы его нарушать. Кого можно удивить в России нарушением законов? Если в Конституции определен светский характер государства, это еще ровным счетом ничего не значит. Тем более тогда, когда церковь вовлечена в большую политическую игру. Неудивительно, что выступления депутатов стали изобиловать требованиями оградить нашу нежную молодежь от коварного влияния страшных тоталитарных сект и деструктивных культов. При этом, как ни странно, главным консультантом в данном вопросе выступил антисектантский отдел РПЦ, иначе пристрастный эксперт с нескрываемой заинтересованностью. То, что попутно с явно одиозными истеричными культами стали расправляться и с вполне благонравными религиозными и духовными культами и организациями, ставшими автоматически на пути монополии РПЦ, никто не хотел даже замечать. Министерства юстиции, здравоохранения, внутренних дел, обороны и так далее бросились оказывать всяческое содействие мягким просьбам патриархии в укреплении господства церкви на канонической территории. Даже отдельные представители научно-административной элиты, академиков и профессоров в совместном заявлении поспешили отгородиться от всех оккультистских и прочих направлений мысли, мол, спекулирующих на еще непознанном наукой. Примечание. Обращение ученых, подписанное академиками Лаверовым, Кудрявцевым, Гинзбургом, профессорами Капицей, Венгеровым, ректором МГУ Садовничем, содержит тезисы, как ни странно, на ура принятые частью РПЦ. «Мы считаем, — написали академики, — что распространение и пропаганда мракобесия во всех его формах и проявлениях представляет серьезную угрозу духовным, нравственным и социальным ценностям нашего общества и опасность для физического и психического здоровья людей. Познание мира бесконечно, и потому всегда было и остается что-то непознанное. На этом спекулируют представители парапсихологии, психотроники и тому подобное, и выдают за установленные факты проявления телепатии, телекинеза, ясновидения. Строго научно проведенные исследования, не подтвердив существование такого рода явлений, в скобках «где», «когда», «кем», выявили при этом, что большинство фактов, приводимых как доказательства, были результатом мошенничества. Также совершенно недопустимо, чтобы органы власти России вступали в какое-либо взаимодействие со всякого рода сомнительными представителями. В скобках можно подумать, что для академиков существует несомнительное. Парапсихологии, уфологии, тем более астрологами, ясновидящими и тому подобное. Приложение номер 5 в книге Егорцев «Тоталитарные секты. Свобода от совести». Москва. Информационно-миссионерский центр «Сектор». Московское подворье Свято-Троицкой. Сергиевой лавры. 1997 год. Безусловно, наука работает с разными точками зрения, и академическая мысль вышеуказанным взглядом не исчерпывается. Употребленное слово «мракобесие», на наш взгляд, явно пристрастно, особенно в контексте той борьбы, которая развернулась со стороны ортодоксальных ученых, к которым готовы примкнуть и ортодоксы церкви, против новых направлений науки. Со времен Вольтера и Руссо под мракобесием понималось нечто иное, отличное от заявленного в обращении, а именно мрачное явление, сопряженное с реакционной идеологией, политиканством и насильственным произволом религиозных фанатиков, в том числе загонявших новые открытия, подрывавшие прежние догматы, в испанские сапоги или на дыбу, западная церковь. Конец примечания. Вершиной такой государственной заботы стало принятие в 1997 году нового федерального закона о свободе совести и о религиозных объединениях, который проигнорировал и положение Конституции, и многочисленные обращения не только международных государственных, религиозных и общественных деятелей, но и специалистов и профессиональных юристов. Кроме прочего, в двусмысленном положении оказались уже подписанные международные конвенции, за которыми, согласно российскому законодательству, установлен приоритет перед российским законом.